Дедушка сказал, если мешок упадет в речку, все намокнет, а спички будут сухие. Можно разжечь костер и все высушить. Дедушка, а мы тоже упадем в речку? Дедушка подумал и сказал, что мы тоже можем упасть в речку. Тогда я еще больше захотел на охоту. Мы положили в мешок две ложки, дверь в избушке подперли бревном и пошли в лес. Чимбулак зазнается. В лесу я шел за дедушкой, а Чимбулак бегал вокруг и искал дичь. Чимбулак держал прутик в зубах. Я хотел отнять прутик и позвал его, но Чимбулак даже не посмотрел в мою сторону. Я хотел дернуть его за хвост, чтобы не зазнавался, но Чимбулак убежал. Его не видно в кустах, только слышно, как он тяжело дышит. Дедушка вдруг остановился и стал слушать. Я тоже стал слушать. Тихо в лесу, только ветер гудит в сосновых ветках, и синицы попискивают. И вдруг гав-гав-гав, потом еще громче гав-гав, и опять тихо. Дедушка снял с плеча ружье, мне велел сидеть под сосной, а сам быстро пошел в ту сторону, где лаял Чимбулак. Дедушка выстрелил из ружья, и Чимбулак больше не лаял, а я все ждал и ждал. Мне стало страшно. Может, это медведь? Я хотел бежать к ним, но в это время трава закачалась, и оттуда выбежал Чимбулак. За Чимбулаком вышел дедушка. Он нес в руках большую черную птицу, голова у нее свешивалась до земли. «Ну вот», — сказал дедушка, — «какого глухаря убил?» А Чимбулак сидел ко мне спиной и жмурился на солнце. Он совсем зазнался. Чимбулак и рысь. Дедушка положил глухаря на сухие иголки под сосной, позвал Чимбулака и пошел в лес. А мне велел сидеть рядом, чтобы глухаря не утащила лиса. Я лег под сосной и потрогал глухаря. Глухарь бородатый, под клювом у него растут перья. А брови у него красные-красные, как раздавленная клюква. Глухарь мне надоел, и я стал смотреть на сосну. Сосна высокая, она тихонько поскрипывает от ветра. Я смотрю на сосну, и мне кажется, что я плыву, и земля плывет, а облака стоят на месте. Голова у меня закружилась, и я закрыл глаза. И вдруг кто-то запыхтел и стал лизать мои щеки. Я громко закричал и вскочил на ноги. Я думал, что это дикий зверь, а это был Чимбулак. Он терся боком о мои коленки и вилял хвостом. Я не смотрел на него, я все думал, почему он подлизывается. Пришел дедушка и вынул из кармана гриб. На шляпке гриба были глубокие следы от острых когтей. Эта рысь прыгнула с ветки на землю и задела лапой за гриб. «Дедушка, ты убил рысь?» «Нет», — сказал дедушка, — «рысь убежала». И тогда я понял, почему Чимбулак подлизывается. Ведь рысь убежала, а Чимбулак ее не догнал. Наверное, он испугался рыси. Меховые лыжи. Есть у дедушки меховые лыжи. Сверху они деревянные, а снизу прибиты кусочки шкуры лосенка. На таких лыжах хорошо ходить по глубокому снегу. Шерстинки вперед скользят, а назад не пускают, топорщатся. Дедушка после охоты оставляет лыжи в сенях, чтобы они оттаяли. Взял я раз потихоньку дедушкины лыжи, привязал к валенкам и пошел в лес. Там у дедушки на поляне целый стог сена. Вышел я на поляну, а за стогом стоит лось и ест дедушкино сено. Он как лошадь, только ноги длинные и на голове две коряги. Лось поднял голову и посмотрел на меня. И тут я подумал, а ведь лыжи-то из лосенка. Я сильно испугался и попробовал скорее повернуть, да никак не мог. Лыжи очень большие. Хотел попятиться назад, шерстинки топорщатся и не пускают. Лось фыркнул и стал ко мне подходить. Может, он просто любопытный? А вдруг лось меня забодать хочет за лосенка, из которого лыжи сделаны? Я выскочил из валенок и побежал босиком к избушке. «Чимбулак! Чимбулак!» Чимбулак открыл дверь в сенях и совсем не испугался лося, а бросился ему прямо под ноги. Лось остановился, нагнул голову и стал кружиться на одном месте, а Чимбулак громко лаял. Я боялся, что дедушка проснется и спросит, где лыжи. Чимбулак прогнал лося, а потом притащил валенки вместе с лыжами.